Мои карманные часы. Поучительная историйка. Мои прекрасные новые карманные часы полтора года шли, не отставая и не уходя вперед, без малейшей порчи механизма и без остановки. Я, наконец, уверовал в безошибочность их суждений о времени и в несокрушимость их анатомического устройства. Но как-то раз вечером я забыл их завести. Это огорчило меня, как будто подобная случайность была несомненным вестником и предтечей несчастья. Однако я успокоился мало-помалу, завел и поставил часы наугад и отогнал свои предчувствия и суеверия. На другой день я зашел в главный часовой магазин поставить карманные часы как следует. Хозяин этого учреждения взял их у меня и начал ставить. Вдруг он сказал: «Они отстают на 4 минуты. Надо подвинуть регулятор». Я пытался остановить его, пытался втолковать ему, что часы идут как нельзя правильнее. «Куда? Этот капустный качан только одно и видел. Часы отстали на 4 минуты, и регулятор должен быть немедленно передвинут». И вот пока я плясал вокруг него в тоске и умолял его оставить часы в покое, он хладнокровно и безжалостно совершил преступное дело. Мои часы начали идти вперед. Они спешили все быстрее и быстрее с каждым днем. В какую-нибудь неделю они дошли до белой горячки, и пульс их поднялся до 150 в тени. Через 2 месяца они далеко оставили за собой все городские часы и обогнали календарь на 13 с лишком дней. Они радовались ноябрьскому снегу, когда октябрьский листопад был еще только в полном ходу. Я платил раньше срока за квартиру, по счетам и другим обязательствам, и это было так разорительно, что я не мог выдержать. Я отнес их к часовщику для проверки. Он спросил меня, чинились ли они когда-нибудь. Я ответил: «Нет, они никогда не требовали починки». Он бросил на меня взгляд злобной радости и поспешно открыл часы, а затем вставил себе в глаз какой-то маленький костяной ящичек и принялся рассматривать механизм. Он сказал, что кроме проверки они нуждаются в чистке и смазке. «Зайдите через неделю». После чистки, смазки и проверки мои часы стали так отставать, что их тиканье напоминало похоронный звон. Я начал запаздывать на поезда, не попадать на свидания, оставаться без обеда. Мои часы затянули 3-дневную отсрочку до 4-го дня и подвели мой вексель под протест. Я постепенно отставал до вчерашнего, потом до 3-го дня, потом до прошлой недели, и мало-помалу у меня явилось сознание, что я томлюсь, одинокий и потерянный 2 недели тому назад. А мир ушел от меня так далеко, что я потерял его из виду. Мне казалось, что я замечаю в себе какое-то тайное влечение к мумии в музее и желание обменяться с ней новостями. Я снова пошел к часовщику. Он разобрал часы по кусочкам, пока я дожидался, и сказал, что барабан распух. Он обещал привести его в порядок через 3 дня. После этого часы шли хорошо в среднем, но и только. Полдня они бесновались и поднимали такой гвалт и визг, и писк, и вой, и храп, что я не мог слышать своих собственных мыслей из-за этого шума. И пока это длилось, ни одни часы в стране не могли угнаться за ними. Но остальную часть дня они отставали, плелись кое-как, пока все часы, оставленные ими позади, не нагоняли их снова. Так что под конец, по истечении 24 часов, они поспевали к призовому столбу как раз вовремя. Стало быть, в среднем выходило верно и правильно, и никто бы не мог сказать, что они сделали меньше или больше, чем требовал их долг. Но средняя точность — слабое достоинство в часах, и потому я снес этот инструмент к другому часовщику. Он сказал, что сломался главный болт. Я отвечал, что очень рад, что не случилось что-нибудь более серьезного. Правду сказать, я не имел понятия о том, что такое главный болт, но не хотел показаться невеждой перед незнакомым человеком. Он исправил главный болт, но то, что часы выиграли в одном отношении, они потеряли в другом. Они шли некоторое время, а затем останавливались, а затем опять шли и так далее, действуя в промежутках по своему усмотрению. К тому же всякий раз, когда они начинали идти, они отдавали точно ружье. Я несколько дней подкладывал под них ватный нагрудник, но в конце концов снес часы к другому часовщику. Он разобрал их на части и долго ворошил эту груду, рассматривая ее в стеклышко, а затем объявил, что, кажется, что-то случилось с волоском. Он укрепил его и снова завел часы. Теперь они шли хорошо. За исключением одного изъяна. Каждый раз без 10 минут 10 обе стрелки сходились, как половинки ножниц, и после этого продолжали двигаться вместе. Самый дошлый человек в мире не мог бы определить времени по таким часам, и мне пришлось снова отдать их в починку. Этот новый субъект сказал, что стекло погнулось, и, главное, пружина не совсем пряма. Он заметил также, что часть колесиков требует новых подметок. Все это он исправил, и после этого мои часы стали действовать безукоризненно. Только время от времени, проработав спокойно часов 8, они внезапно поднимали страшную возню и принимались жужжать, как пчелы, и стрелки начинали бегать кругом с такой быстротой, что их индивидуальность совсем исчезала, и они казались какой-то паутиной на циферблате. Они отмахивали 24 часа в 6 или 7 минут, затем останавливались с треском. Я с тяжестью в душе отправился еще к одному часовщику и смотрел, как он разбирал их на части. Затем я готовился подвергнуть его суровому допросу, так как дело становилось серьезным. Часы стоили первоначально $200, а я, кажется, заплатил 2 или 3 тысячи за починку. Глядя на него в ожидании, я вдруг узнал в этом часовщике старого знакомого, бывшего машиниста на пароходе, и вовсе не важного машиниста. Он внимательно осмотрел все части, совершенно так же, как делали другие часовщики, а затем вынес свое решение с той же самоуверенностью. Он сказал: «Они выпускают слишком много паров. Вам следует навесить английский ключ на предохранительный клапан». Я тут же размозжил ему голову и похоронил его на свой счет. Мой дядя Вильям, ныне, увы, покойный, говаривал, что хорошая лошадь остается хорошей, пока не понесла хоть раз, и что хорошие часы остаются хорошими часами, пока не попали в починку. Он спрашивал также, что делается с неудавшимися медниками и оружейниками, и сапожниками, и машинистами, и кузнецами, но никто никогда не мог ответить ему.